Глава 27. Несколько секунд я могла только хлопать глазами, рассматривая воинственного Сорина. Вот он серьезно? Господи, у всех драконы как драконы, а у меня один Сорин, а второй вообще король. Если у меня появится ранняя седина, я буду знать, кого в этом винить. Вот этих двоих. Нет, конечно, картина, которая предстала перед глазами Сорина, была весьма красноречивой. Я в ночной рубашке, король вообще без рубашки, стоим возле стены друг напротив друга, и со стороны двери явно все должно было выглядеть как поцелуй. Почему я ощущаю злорадство? «Сорин, можно узнать, что ты делаешь в моих покоях?» — спросила я, пока эти двое не сцепились. «Что? Кошка, что он здесь делает?» «Я ее жених», — прошипел король, с которого, видимо, вместе со свитой и с короной слетела вся спесь. «Пока еще нет. Я начальник стражи, и я не потерплю опасности, которой подвергается Кателина». «Какой опасности?» — возмутился король. «Здесь только я». «Вот именно». Сорин замолчал, потому что взгляд его упал на грудь короля, на которой сейчас, благодаря медальону, не было ни следа шрама. Открывать тайну короля здесь и сейчас я не собиралась. Не то чтобы я не доверяла Сорину или считала, что покрывать убийцу – это хорошая политика. Скорее, свою роль сыграло то, что я привыкла бережно и осторожно обращаться с информацией. В конце концов, это достаточно ценная валюта, иногда намного более ценная, чем доллары, евро или пресловутая крипта. «Так, знаете что?» Начала я, воспользовавшись паузой, во время которой оба дракона сверлили друг друга ненавидящими взглядами. «Уходите отсюда, оба!» «Что?» Вопрос был задан двумя голосами. «Что слышали?» — разозлилась я. «Это моя спальня, а не проходной двор!» «Но, Кателина!» «Кошка, да чтоб тебя!» «Оба! Я весь день на ногах и хочу выспаться!» Разозлилась я, потому что это было правдой. «Хотите драться? Делайте это в коридоре!» «Заговоры устраивать там же, ну?» — воскликнула я, потому что никто даже с места не сдвинулся. «Ребенку нужен покой, в конце концов. Вам любая повитуха об этом скажет». Последние слова все-таки возымели свое действие, и драконы неохотно, но вымились, наконец, за дверь. «И куда перс смотрит, мне интересно? Он же должен следить за моей безопасностью. Хотя вряд ли он стал бы перечить Сорину, и тем более королю». Преодолев искушение подпереть дверь стулом, я легла в кровать и уставилась в потолок. Камин, который я не стала гасить, уютно потрескивал, сна не было ни в одном глазу. Я во дворце всего несколько дней, и за это время произошло столько событий, что у меня голова шла кругом. Как мне быть дальше? Как сделать так, чтобы мой малыш родился в счастливом и благополучном месте, где ему бы ничто не угрожало? В какие интриги втравила меня Ингрид? И почему она отсиживается в моем мире, когда здесь ее считают мертвой? Зачем отправила меня сюда? Я положила ладонь на округлившийся живот. В этом мире не было таких понятий, как акушерский и эмбриональный срок. Но Аллегра сказала, что беременность длится около полугода. Позади уже больше 3 месяцев, почти 4. Рожать совсем скоро. А у меня нет своего дома и нет возможности хотя бы немного контролировать ситуацию, в которой я нахожусь. А значит, нет возможности обеспечить моему ребенку безопасность. И я никак не могу перестать думать о Сорине. На губах появилась глупая улыбка, когда я вспомнила, как он ворвался в мою спальню. К сожалению, женщине в моем возрасте и в моем положении непозволительно быть глупой. От бесконечных тревог сон пропал окончательно. И я решила пройтись. Протянула руку к потолку, как учила меня служанка, и дождалась, пока один из огоньков приземлится на ладонь. Стоило мне выйти из комнаты, и я уже знала, куда направлюсь. В портретном зале было темно, только лунный свет падал из окна. Я подошла к портрету принцессы Игрид, вгляделась в нарисованные карие глаза. «Ну и что?» — спросила я. «Может, расскажешь мне, какого черта?» Игрид молчала, смотрела на меня спокойно и мудро. «Ну, конечно. Заварила кашу и сидит тут вся такая возвышенная, смотрит с портрета. Ух, попадись ты мне!» «Если я еще раз тебя увижу», — угрожающе начала я, «я тебе все космы повыдергиваю, так и знай». «Правда там, где сердце?» Прокаркал за моей спиной старушачий голос. «Игрид?» Молниеносно обернулась я и уставилась в клубящиеся в углах зала тени. «Бабушка Эсмеральда, это вы?» «С кем вы разговариваете?» Раздался женский удивленный голос, и я вздрогнула. «Кто здесь? Покажитесь!» По спине пробежали мурашки. Я положила ладонь на живот, чтобы защитить ребенка от всего, что могло бы прятаться в тенях. В углу зала вспыхнул огонь. Его держала в руке высокая черноглазая девушка, драконица. Алое широкое платье, распущенные смоляные кудри, овал лица, как у фарфоровой куколки. Даже расхаживая среди ночи по замку и будучи арестованной, графиня де Авен была красивее всех, кого я знала. «Кателина!» — проговорила она, и ее голос напомнил перезвон колокольчиков. «Вот мы с вами и встретились.